Глава 32. Тайя. Поутру все были в полном сборе. Четыре колдуна и ученики, заясные лучезаром, подрагивая от холода, жались лешие и кикиморы. Водяных пока с собой не взяли. Устроились мы на маленькой поляне. Люд возвел настоящую стену из снега, отгородив ее от холодных ветров. Летние волшебники заботились о лесном народе. Цветана с Гороном и Мерцаной тем временем расчистили клочок земли от снега, пробудили его к жизни. Лешие приникли к почве. «Обождать придется», — проскрипел один из них. «Не наш это лес, не слушается. Договариваться надо». Они словно вросли своими ногами и ветвями в землю, точь-в-точь два дерева. Зашумели листья в их шевелюре. Лешие замерли, беседуя о чем-то своем с чащей. Долго мы ждали, пока лесной народ договорится с землей. Наконец лешие точно проснулись. «Готово, только далеко мы. Долго ходы делать придется и рыть глубоко». «А может, мы сможем вам помочь?» — подошла я к ним. «Люд, получится у нас льдом ходы проложить под землей, чтобы лешим потом сподручнее было?» «Давай попробуем», — согласился Мороз. «Место лесного народа теперь заняли мы». Приложив руки к земле, сосредоточились на своих ощущениях. «Проход надо сделать глубоко, там, где почва не промерзла». «Погоди, Тайя», — прервал меня Люд. «Нашу ворожбу зимний колдун наверняка учует». «Как же быть? Еще несколько дней терять». «Занимайтесь делом», — приблизился к нам Руэн. «А мы отвлечем колдуна». «Нельзя ему на глаза показываться», — покачал головой Люд. «А кто сказал, что нас заметят?» — усмехнулся осенний колдун. Прихватив с собой Радея и Калидара, он скрылся в чаще. Скоро вдали послышался вой волков, поднялась буря, вороны затянули небо черной тучей. «Ого, разошелся Руэн!» — присвистнул от неожиданности Люд. «Поторопимся, надолго их сил зимой не хватит». Мы приступили к делу. Ледяными копьями пробивали землю под лагерем, уступая место лешим, которые расширяли наши подкопы, оставляя зияющие провалы под становищем чужаков. «Я укреплю землю ледяным панцирем, чтобы не провалилось раньше времени». Люд взял в руки посох, вышел из нашего укрытия и направился в сторону лагеря. Лес бесновался. Буря, вызванная Руэном, выла и терзала деревья, точно голодный зверь. Валом падали старые сучья, стонали столетние дубы и сосны, воронье, оглашая окрестности карканьем, носилась над лагерем. Мы устроились за высоким сугробом, наблюдая, как мечется за забором колдун. Вокруг человеческого поселения ветер швырялся снегом, метал его в лицо, гнал чужаков в трепещущие, стоящие из последних сил палатки. Вот одна, не выдержав напора озлобленного урагана, сорвалась со своего места, захлопала полотнищем, как крыльями, унеслась в сторону забора, где и распласталась. Люди, перепуганные стихией, забежали в недостроенный сруб, укрылись за стенами от непогоды. Колдун встал посреди лагеря, воздел руки к небу. Ветер, точно взбесившийся пес, то рвался вперед, то затихал. Боролись два волшебника — зимний чужак и Руэн. Птицы скрылись, небо очистилось, пошел снег, переходя в стелющуюся поземку. «А теперь и наш черед», — усмехнулся Люд недоброй ухмылкой. «Поможем гостю? Он хотел снега, так пусть получает». Мы встали все рядом, призывая тучи. «Мстевой, помнишь, как укрывали поле снегом? Теперь же делай наоборот. Пусть валит на них пластами. Только не переборщи, чтобы земля не провалилась». «Понял», — кивнул парень. Над лагерем заклубились облака. На мгновенье замер лес, ветер задержался в ветвях, стало пронзительно тихо. А потом воздух разрезал едва слышный свист. Первый пласт снега шлепнулся на лагерь. Чужой колдун выдохся, опустил голову, да так и стоял, точно замерзший. Народ снова заметался. От снега за стенами не укроешься. Огромные пласты валились с неба, подминая под себя палатки, сбивая людей с ног. Чужаки сделали ставку на оружие и проиграли. Мы не приближались к ним, нет надобности. Снег все валил и валил, пока лагерь не занесло по кромку забора. Люди барахтались в снегу, не имея сил выбраться. Колдун пытался разгрести завалы. Люд взмахнул посохом, вокруг забора стала подниматься снежная стена. «Чужак ее быстро разрушит, да только все одно силы свои потеряет». «Будет им чем заняться», — потер руки Мстевой. Мы вернулись на поляну. Сразу за сугробом наткнулись на Руэна, бледного и поникшего. Калидар и Радый выглядели не лучше. «Слишком много вы сил отдали», — нахмурился Люд. Глянул в сторону Цветаны. Та смотрелась не лучше, как и Зарев с учениками. «Не их время. Трудно дается вражба. Я по очереди подходила к волшебникам, вливая остатки своих сил. Нам надо держаться». «На сегодня достаточно», — сказал Люд. «Уходим». Он открыл тропы к каждому в его владение, остальные, поблагодарив, начали расходиться. Руэн задержался, взяв меня за руку. «Ты могла этого не делать». «Не помочь вам? Мы заодно сейчас стоим, нельзя так? Да и не по-людски это». «Я забываю, что значит быть человеком». «Спасибо». Улыбнулся он, сжал мне ладонь и ушел. Скоро мы оказались возле нашего терема, обессиленные, как и остальные. Молча расползлись по своим избам, даже без ужина легли спать. Утром Радко позвал нас в трапезную. В последнее время мы ели все вместе, что прежде не водилось за Лютом. «Сегодня дело за водяными». Мороз налегал на кашу, вчерашнее колдовство требовало восполнить резервы организма. «Потом что делать, Тайя?» «Воду пока заморозим. Приветим мы сегодня чужаков по полной. Надо бы отыскать, где тропа открылась. Когда изгоним, их охрану там поставить, пока она не закроется». «Яга тропами ведает», — ответил колдун. «Нам ее не закрыть. Ей тоже пока не справиться. Не беспокойся об этом. Всему свой черед». «Как скажешь», — недовольный вечными моими тайнами ответил Люд. Покончив с трапезой, отправились на вчерашнюю поляну. Там уже, сидя в бочках, клацали зубами водяные. На холоде они еще больше стали походить на утопленников. Лица посинели, водоросли на голове скомкались и слиплись на морозе. Для них прямо в земле пришлось устраивать эдакую мини-ванну. Иначе как им к источникам подземным подобраться? Занялись этим кикиморы. Споро соорудив подходящих размеров яму, укрепили ее стенки колдовством, чтобы она не обрушилась по всему периметру поляны. Зарев с учениками грели воду. Возле нас появились враны серой. «Чужаки вышли в лес», — каркнул с ветки ворон. «Скоро будут здесь», — добавил волк. «Почуяли нашу вражбу», — Люд взял посох. «Идем навстречу». «Нет, погодите!» Меня до дрожи пугала такая перспектива. «Да нас просто перебьют из ружей, как зайцев. Никакое волшебство не поможет. Нельзя на рожон лезть. Что ты предлагаешь?» Резко остановился Руэн, так что я впечаталась в него со всего маху. «Хитростью брать. Поднимайте метель, сбивайте снегом с ног». «Хм, неплохо придумано. Чур ветер за мной». Осенний волшебник подмигнул, точно озорной мальчишка, и скрылся среди деревьев. «Зарев, Цветана, отвечаете за лесной народ», — обернулся Люд на ходу к колдунам. «Мы вышли навстречу чужакам, поднимая метель». Руэн призвал буран, как и вчера. В чаще его Калидара и Радея не было заметно. Подобравшись ближе к отряду пришельцев, увидели, как люди бредут, сопротивляясь порывам ветра. Впереди шел колдун, как мог, защищая своих от разыгравшейся вьюги. Чужаки остановились, переругиваясь с волшебником. Понятно, кому охота переть против поднявшегося урагана, что швыряет в них комьями слежавшейся прошлогодней листвы, обломанными ветками и снегом. На опушке показался Руэн. Он вложил два пальца в рот, залихватски свистнув. «Ой, дурак, предупреждала ведь!» Я взмахнула рукой, стараясь скрыть его за метелью. Только полы черного плаща, хлопавшие от ветра, словно крылья огромного ворона, было видно издалека. Раздался хлопок, осенний колдун поперхнулся и тяжело осел на землю. «Люд! Руэна ранили, я к нему!» Только я успела крикнуть, бросившись бежать к волшебнику. На ходу со злости превращала снег в ледяные иглы, швыряя их в незнакомцев. Послышались разрозненные крики. Мою идею подхватил Мстевой, а за ним и Люд. Скоро чужаки оказались под шквальным огнем из острых сосулек. Один не выдержал и, закричав, точно баба-истеричка, ринулся бежать. Паника охватила и остальных. Скоро на поляне остался только колдун. Трезво оценив свои силы, он укрылся вьюгой и сбежал. Я на одном дыхании взобралась на пригорок, где лежал Руэн, окруженный учениками. Колдун был жив, но пуля пробила грудь. На губах запузырилась розовая пена. «Снова ты приходишь на помощь», — улыбнулся он, чуть кривясь от боли. «Лежи молча. Сказала же не показываться на глаза». Приложила руки к груди. Пуля застряла в теле, чувствовались осколки ребра. «Плохо дело». Попыталась вытащить снаряд, только в ответ на мои чары кровотечение становилось сильнее. Так я его сама убью быстрее, чем пуля. Подоспели Мороз и Мстевой. «Люд, помоги мне!» «Что делать?» Колдун опустился рядом на колени. «У него в груди кусочек железа. Да не смотри на меня, как на чудо-юдо, долго объяснять. Я говорила, оружие такое. Заморозь сосуды вокруг, останови кровь. Попытаюсь вытащить его». Люд, справившись с удивлением, кивнул и положил руки на грудь Руэна. «Зачем?» — изумленно спросил одними губами осенний колдун. «Я умру, проклятие развеется». «Я свою жизнь ценой чужой смерти не покупаю», — отмахнулся от него Мороз. «Молчите оба!» — перебила их. Задумка удалась. Кровь перестала хлестать, пуля послушно вышла из раны, упав ко мне в ладонь. Теперь осталось срастить сосуды и кости. Прикрыв глаза, обнаружила, что сил моих не хватает. Кровотечение не останавливалось, звать Цветану долго. «Амулетик, миленький», — взмолилась про себя. «Вот последний разочек, помоги». В груди зажгло, на этот раз гораздо сильнее. Чары набрали силу, под моими руками срастались поврежденные ткани. Я отодвинула ворот рубашки и вытерла остатки крови с груди колдуна. Кожа на этом месте была слегка розовой. «Готово», — улыбнулась я. Подняв глаза, наткнулась на обалдевший взор Руэна. Он указал пальцем мне на грудь. «Откуда это у тебя?» Я опустила взгляд. Под рубашкой светились очертания медальона, большой снежинки. «Нашла случайно», — запахнула ворот тулупа. Руэн молча кивнул, поднялся с земли. Остальные радовались, что колдун остался жив. Наш диалог прошел незамеченным. На поляне все шло своим чередом. Когда мы вернулись, водяные уже закончили с подземным озером. «Морозьте скорее!» — притопнула ногой Цветана. «Не то землю начнет подмывать раньше времени». Люд молча кивнул, взмахнув посохом, приступил к делу. Водяных отправили назад в бочки. Закончив с озером, доставили лесной народ по домам, не забыв поблагодарить озябших кикимор и совсем посиневших водяных. «Почему ты помог Руэну?» — спросила я люто на обратном пути. «Тебе ведь хочется избавиться от проклятия. Ты сама бы воспользовалась случившимся?» — нахмурил брови колдун. «Нет, не смогла бы». «То-то и оно», — вздохнул Мороз. «Знаешь, я ведь даже не вижу тебя больше стариком. Ну, как раньше». Люд грустно улыбнулся. «Боюсь, и настоящим мужчиной ты меня тоже не видишь». «Не надо об этом, Тайя». «У нас есть закаты?» «Этого слишком мало». Не прощаясь, Люд ушел в терем.